Глава 35. Марис смотрел из окна, как они уезжают. Как только машина скрылась из виду, он тяжело опустился в свое любимое пухлое кресло с пестрой обивкой, которое отыскал в антикварном магазине Лос-Анджелеса. Он никогда не сомневался, что этот день настанет. Скорее, его удивляло, что этого не случилось 30 лет назад. Но Бен Фишер, несмотря на все свои слабости, был верным другом. Он ни разу не упомянул Мариса. Марис сомневался, что повел бы себя столь благородно, будь арестован он. Может быть, но смотря ради кого. Он понимал, что любовь может вывернуть человека наизнанку и заставить сделать такое, чего иногда никогда не сделаешь. Только из любви, не ожидая ничего взамен. Марис столько раз проигрывал в мыслях этот момент. Что делать? Что говорить? Но в этих мысленных репетициях никогда не участвовала Рыни. Увидеть ее, сидящую в твоем доме, знать, через что она прошла, он не мог признаться в ее присутствии. Возможно, без нее он и рассказал бы все этому парню, Дэниелу. Хотя и в этом он не уверен. В этот критический момент приходилось признать, что вся его жизнь состояла из уверток. Почему бы и не уйти так же? Не придется признаваться, и уж точно не придется смотреть в глаза тем, кто доверял ему, в первую очередь Розалинде и Рене. А ведь есть еще братья и другие родственники, друзья и соседи. Он уже принимал утром душ, но, однако, снова взмок от пота. Животного пота, который выступает от ужаса. Марис снова принял душ и даже вытерся свежим сухим полотенцем. Расточительно, но какого черта? Потом надел свой любимый костюм, сшитый на заказ в маленьком ателье в Палм-Спрингс. Костюм вылетел в копеечку, но того стоил. Надел галстук и лучшие вечерние туфли. Открыл сейф в кабинете. Вынул оттуда коробку и завещание. Положив завещание на середину стола, открыл коробку, достал оттуда несколько предметов и разложил их как музейные экспонаты. Больно смотреть, честное слово. Потом достал из сейфа последний предмет. Пистолет. Уже собрался сесть, но вдруг вспомнил. Калибри. Он отложил пистолет, спустился вниз и открыл холодильник, где держал подслащенную воду. Наполнил красные поилки и немного задержался на дворе, наслаждаясь лучами солнца на улице. Мелочи. Вернувшись в кухню, откупорил бутылку экзотического крафтового пива. Он не слишком увлекался пивом, от пива его пучило. Но он всегда держал разные напитки для гостей. Наверху он сел за стол и, выпив холодное пиво, принялся заряжать пистолет. У Розалинды был точно такой же, купленный одновременно в том же магазине. Они были людьми ответственными, взяли уроки стрельбы и вместе съездили на стрельбище. Розалинда оказалась ужасной мазилой. Он был немногим лучше, и они до слез хохотали, когда в бумажном силуэте не обнаружилось ни одной дырки, ни в сердце, ни в голове. Самое смешное, что они купили пистолеты для самообороны. Он сам не знал от кого, но шныряющие повсюду журналисты могли кого угодно заставить нервничать. Теперь у оружия появилось новое и совершенно неожиданное назначение. Наверное, так и надо. Следовало признать, что он предпочел бы покончить с жизнью при помощи лекарств. Просто уснуть и не проснуться. Но он не подготовился, и у него не было запаса рецептурных обезболивающих. Он уселся за стол и посмотрел через комнату на одну из своих любимых картин, работы местного молодого художника. Ему нравилось поддерживать талантливых ребят, и они отвечали ему любовью. Он сделал много полезного для общего блага, и многие удивятся, узнав о его смерти. Некоторые даже будут скучать. Зазвонил мобильник. Удивительно. Он и не заметил, как сунул его в карман. Как это нелепо, учитывая обстоятельства. Но он достал телефон и увидел, что звонит Розалинда. Боже, он ведь любил ее. Вздохнув, он заглушил сигнал, а через несколько мгновений заглушил их себя,